Вопрос четвертый. Я слишком быстро кончаю. Как это исправить? Преждевременная эякуляция. История первая. Она назвала меня скорострелом. Она сказала: «Ты парень, конечно, хороший, но жить с таким скорострелом я не могу. Мне тяжело без нормального секса». Его лицо помрачнело. «Должен же я был что-то сделать с этим». «Жень, а почему сразу мне не поверил? Может, обошлось бы и без операции?» — спросил я. Он развел руками. «Казалось, это наверняка сработает. По крайней мере, я на это надеялся. Ну, что-то пошло не так». «Как я понимаю, с операцией все прошло нормально. Если что-то и пошло не так, то это касается только тебя». «Потому я и вернулся. Хочу все исправить». «Полагаю, у вас возникли вопросы. Скорострел, операция. О чем все это? Что происходит?» Поясню по порядку. Как-то пришел на прием молодой человек с жалобами на преждевременное семяизвержение, или, говоря медицинским языком, преждевременную эякуляцию, ПЭ. История Жени. Это случилось уже при первом половом акте. Женя кончил меньше, чем за минуту с момента пенетрации, то есть введения полового члена. Партнерша особо не отреагировала и предложила повторить чуть позже. «А там была чуть старше меня, опытней», — пояснил пациент. Они лежали, болтали. Через некоторое время она проверила рукой, готов ли он продолжать. Оказалось, что готов. И они продолжили. Ситуация повторилась. Эякуляция случилась так же быстро. Партнерша была разочарована. Женя предложил ей куни. Она согласилась. Баланс был восстановлен. Но потом какое-то время она под разными предлогами уклонялась от секса. Для Жени наступил период мучений. Сбрасывать напряжение помогала мастурбация, но хотелось настоящего секса. Он был внимателен и настойчив. Наконец партнерша оттаяла и согласилась на продолжение. Ко второму испытанию он подготовился, почитав статьи в интернете. Приготовил крем с анестетиком и презерватив. Улучив момент, намазал тайком головку пениса кремом и нацепил защиту. Все прошло заметно лучше, партнерша осталась довольна. Женя приободрился и решил, что и дальше будет действовать по той же схеме. Очередной конфуз случился в тот момент, когда подружка захотела порадовать Женю оральным сексом. Оргазм наступил за секунды. Девушка удивилась, но не придала этому особого значения, только похихикала. Парень не на шутку обеспокоился и стал под любым предлогом уклоняться от оральных ласк. Ему очень не хотелось, чтобы тайна раскрылась. Еще какое-то время он пытался следовать проверенной схеме, но однажды волнение его подвело, член никак не хотел обретать должную крепость. Тут девушка с каким-то спортивным азартом, по словам Жени, сдернула с него презерватив и к ужасу молодого человека попыталась возбудить ртом. Через несколько секунд она сморщилась и спросила: «Что за гадостью ты его намазал?» Момент был испорчен. Парню пришлось сознаться в своей проблеме. Ее огорчению не было предела. Отношения быстро сошли на нет. Осталось только разочарование и страх дальнейших неудач. Наступил период одиночества. Когда стало совсем невмоготу, Женя решил обратиться за помощью и пришел ко мне. В первый раз. Он рассказал свою историю, и мы стали обсуждать варианты лечения, чтобы выбрать наиболее подходящее вмешательство. Мнение врача. Что мы делаем, когда за помощью обращаются пациенты с ПЭ? Выясняем общий медицинский анамнез пациента. Со слов Жени, он не страдал хроническими заболеваниями, эндокринными, урологическими, способными вызвать ПЭ. Выясняем сексуальный анамнез для определения варианта ПЭ. Первичный, с самого начала половой жизни, или приобретенный, когда начиналось все хорошо, но преждевременная эякуляция появилась после проблем со здоровьем. По времени наступления, еще до введения члена или уже во время полового акта. Тотальный — при каждом коитусе, половом акте. Или ситуационный — наступает только в определенных ситуациях. Простой — без других сексуальных дисфункций. Или сложный — в сочетании с нарушением эрекции. В данном случае уже не имел места первичный, тотальный, простой вариант преждевременной эякуляции, возникающий уже после пенетрации. Выясняем отношение партнера к ситуации и влияние ПЭ на отношения в паре. По рассказу Жени уже ясно, что его проблема крайне негативно влияла на партнершу и их отношения в целом. Мнение девушки стало понятным уже потому, что она предпочла расстаться с нашим героем. Выявляем психогенные причины преждевременной эякуляции. Тут Жене было где разгуляться. Изначальная склонность к избыточной тревожности, мнительность, проблемы с самооценкой и уверенностью в себе, страх сексуальной близости, страх облажаться перед партнершей ввиду отсутствия опыта. Примечание. На приеме у психотерапевта не обязательно показывать свой половой агрегат. Достаточно предоставить заключение профильного специалиста. Ведь в первую очередь пациенты обращаются к урологам, андрологам, предъявляя половые органы на тщательный осмотр. Учитывая, что информация была неполной, я предложил пройти дополнительное обследование и сдать некоторые анализы, а потом принимать решение, как действовать. Когда парень пришел с результатами, ничего криминального в них не нашлось. Проблемы с психикой были главной причиной его страданий. Теперь с чистой совестью я мог предложить ему психотерапию. Ну, при условии, что он найдет девушку по душе, чтобы совмещать приятные занятия сексом с полезным процессом психотерапии. Важным условием выздоровления всегда является наличие понимающей партнерши. Некоторые упражнения по восстановлению нормальной эякуляции можно проводить только вдвоем. Женя согласился и пропал. Он появился повторно уже через несколько месяцев, не в лучшем состоянии, и поведал продолжение своей истории. Как оказалось, вскоре после нашей встречи к нему вернулась девушка. Вначале написала, он обрадовался, ответил. Стали переписываться, потом договорились о встрече. Вот тогда она ему и сказала, что не может жить со скорострелом. Посчитав, что промедление недопустимо, он решился на крайние меры — операцию по денервации полового члена. Хирург сказал, что это эффективная методика и дал гарантию. Мнение врача. Хирургические методики являются хорошим решением проблемы преждевременной эякуляции. У них есть свои преимущества, это быстро и, как правило, эффективно. Правда, не все хирургические методы являются общепринятым стандартом лечения. Выбор зависит от состояния пациента и соответствующей квалификации хирурга. Дорсальная нейроэктомия, перерезание, удаление нерва, та самая денервация полового члена, которую сделали Жене. После нее могут возникать значительные побочные эффекты, включая онемение полового члена, парестезию, неприятное ощущение в головке, и боль. После операции появилась надежда. Пара возобновила занятия сексом, да только теперь мой клиент столкнулся с другой проблемой. Женя просто перестал что-либо ощущать и в итоге не мог кончить. Вначале это казалось нормальным, ведь хирург предупредил, что такое бывает. Говорил, чувствительность восстановится в течение 2-3 месяцев. Но время шло, а проблема не исчезала. Чувствительность не возвращалась. Секс стал превращаться в мучение. Девушка тоже ничего не могла понять. Именно она настояла, чтобы Женя снова обратился за помощью к психотерапевту-сексологу, и он пришел во второй раз. «А тебе не кажется, что проблема не в нервных окончаниях на головке? Допускаешь, что она не в головке, а в голове? Раньше тебе не хотелось быстрее кончать, теперь не хочется кончать медленнее. Только регулятор скорости установлен в голове. Периферические нервы, они исполнители, а у них есть дирижер, психика. Если оркестр плохо играет, может лучше дирижера поменять, чем музыкантам руки отрезать по эффективной методике?» «Согласен, надо менять. По сравнению с прошлой встречей ничего не изменилось. Работаем с твоим отношением к проблеме, плюс учишься управлять чувствительностью в сексе». «Впрочем, я ошибаюсь». «Ошибаетесь?» Лицо Жени вытянулось. «Да. Кое-что изменилось. К тебе вернулась любимая девушка, а значит, все пойдет быстрее и лучше». «А-а-а», — он улыбнулся, — «это да, она чудесная. Не хочу, чтобы страдала. Давайте попробуем». «Не попробуем, а постараемся», — поправил я его. «И думаю, лучше всего подключить гипнотерапию». «Точно, постараемся». «А как работает гипноз?» Мнение врача. Гипноз — превосходный и безопасный в руках специалиста инструмент для лечения многих психических расстройств и коррекции психологических проблем. Он прекрасно дополняет любой вариант психотерапии. Причем распространенность гипноза шире, чем вы думаете. Некоторые психотерапевтические школы используют гипнотическое состояние, формально не называя его гипнозом, придумав другие замечательные термины. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, если бы это не приносило пользу, специалисты давно бы отказались от применения подобных медитативных, трансовых и так далее техник. Гипнотическое состояние — это не нуль-феномен, когда гипнотизер внедряет в пустую голову пациента полезные внушения. Оно обладает универсальным и мощным биологическим действием на организм. Именно это делает его эффективным при многих сексуальных расстройствах, в том числе и при нарушениях эякуляции. Репетиции оркестра. Мы приступили к лечению. Каждую неделю Женя тренировал своего дирижера. Мы использовали проективный вариант гипнотерапии, работу с образами, формируя позитивную картину секса с партнершей, создавая и тренируя, как сейчас модно говорить, новые нейронные сети. Параллельно с этим разрабатывали задания, помогающие восстановить чувствительность. Потом он вместе с партнершей реализовывал их на практике. Секс с получением оргазма для обоих входил в обязательную программу. Только на первое место поставили получение удовольствия от всего процесса, даже если он не всегда заканчивался его эякуляцией. Так легче было справляться с его иррациональным страхом. «Я не кончил, я не мужчина». Надо отдать должное его девушке. Она была внимательна, нежна и терпелива. Это сильно вдохновляло Женю. Он даже придумал ей прозвище — Муза. «Ну что, рассказывай, как твоему дирижеру в этот раз помогла Муза?» — спрашивал я пациента. «Она великолепно устроила мне тантрический секс. Не по нашей программе, конечно. Это она сама инициативу проявила. Ей самой интересно». Женя сиял. Такая мощная поддержка помогла развеять его страхи и действительно ускорила нашу работу. На одной из встреч Женя сказал: «Да, продолжительность бывает разная, но в целом ее все устраивает, а меня и подавно». Мой дирижер взялся за ум и больше не мучает музыкантов. Тогда насладитесь заслуженными овациями в виде своевременного и обоюдного оргазма. Также желаю вам долгих лет яркой совместной творческой деятельности. Женя засмеялся. Спасибо. История вторая. Дайте мужу волшебную таблетку. Девушка стремительно вошла в кабинет, уселась на диван, огляделась и произнесла: «У вас тут очень мило. Я Дина». Она улыбнулась и тут же добавила: «Вы ведь врач?» «Ого», — подумал я. Small talk оказался very small. Девушка умеет сразу ухватить быка за рога. «Однозначно», — бодро отрапортовал я. «Угу», — девушка удовлетворенно кивнула и продолжила. «Выпишите моему мужу антидепрессант. Ну, из тех, что помогают, когда мужчина слишком быстро кончает. Честно говоря, я задолбалась это терпеть». «Извольте», — говорю, — «только мужа предъявите, вдруг он против». Она посмотрела на меня, как на идиота. Ну, по крайней мере, мне так показалось. «Разве это сложно?» — она изобразила удивление. «Нет, это легко, только противозаконно, если он сам этого не хочет. Так что предъявите мужа и решим, какой таблеткой его накормить, если он согласен». «Я одна пришла», — выдавила она из себя, слегка обмякнув. «Я вижу», — сочувственно вздохнул я. «И что же мне делать?» «Приходите вдвоем. Сейчас я распоряжусь, чтобы вам вернули оплату. Вы ведь не должны пострадать от того, что ожидания не совпали с реальностью». Она на минуту задумалась, подняла взгляд. «Знаете что? Давайте я расскажу вам свою версию событий, а вы, может быть, подскажете, что делать. Потом, раз уж так это необходимо, мы придем вместе». «Ну, раз вы этого хотите, то давайте». История Дины. Своего будущего мужа она встретила на работе. После универа устроилась в крупный банк. Иван работал в другом департаменте, уже был начальником какого-то отдела. Красивый, спортивный, умный, подающий надежды. Дина приглядывалась к нему недолго. Она не любила тянуть кота за хвост. Поняла, что у него нет возлюбленной, и решила попытать счастье. Уже на первом совместном корпоративе девушка подошла к нему и о чем-то спросила. Он ответил, она засмеялась, он тоже. И так слово за слово проболтали весь вечер. В конце обменялись телефонами. Вскоре стали встречаться. Когда отношения вплотную подошли к занятиям сексом, Иван притормозил. Дина не любила недоговоренности и прямо спросила, почему он уклоняется от секса. Молодой человек признался, что у него фимоз. Невозможность обнажения головки полового члена вследствие узости крайней плоти. «Так давай с этим что-нибудь сделаем», — предложила Дина. Она не любила отказываться от своих удовольствий. Решили сделали. Иван отправился к хирургу и расстался со своим намордником. Казалось, вот-вот наступит счастье. Когда случился первый секс, девушка поняла, что счастье не наступило. Партнер финишировал за пару минут. Дина была расстроена. Как уже догадываетесь, она не любила расстраиваться. «В первый раз такое вижу», — она не смогла сдержать раздражение. «Это у тебя давно?» «В первый раз», — с виноватым видом признался Иван. «Раньше такого не было». Дина не любила терпеть поражение. Партнеры снова озадачились поисками решения. Полезли в интернет, нашли варианты. Хирургии уже попробовали, оставались местные средства и таблетки. Решили, сделали, запаслись кремом с анестетиком и давай пробовать. Примечание. Использование местных анестетиков для снижения чувствительности головки полового члена является старейшим фармакологическим методом для лечения преждевременной эякуляции. Однако не все так просто. Если бы эффективность метода была высокой, не пришлось бы искать альтернативные варианты лечения. Наши герои не хотели пользоваться презервативами и поплатились за это. Первый блин вышел комом. Иван намазал свое сокровище слишком рано и прогадал, полчаса не мог кончить. Дина была недовольна. В другой раз намазал слишком поздно или слишком много, ну, в общем, тоже мимо. Это привело к онемению влагалища, и оргазма не случилось уже у Дины. Представляете, как ей это не понравилось? Она не любила оставаться неудовлетворенной. «Будешь пить таблетки», — сказала Дина. Иван согласился. Лекарство, которое они решили пить, антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, СИОЗС. Просто так в аптеке не купишь, нужен рецепт. Но Дина не любила отступать. И вот она у меня в кабинете. «Отличная история», — я улыбнулся. Дина подозрительно сощурилась, она не любила шуток. Потом спросила, «Что будем делать дальше?» «Как договорились, приводите Ивана, поглядим на него». Они пришли. Вскоре они сидели на диване напротив меня. Иван скучным голосом коротко повторил историю, рассказанную Диной. Она сидела рядом и кивала головой, периодически вставляя комментарии. «Значит, будем таблетки пить?» — спросил я. «Будем», — дружно ответила парочка. «Ну что ж, антидепрессанты группы СИОЗС могут продлить половой акт. Правда, назначают их врачи на свой страх и риск, что называется off-label. В этой группе недавно появился препарат, предназначенный специально для терапии преждевременной эякуляции. Его могу выписать. Только заранее, очень внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Вы же не хотите получить серьезные осложнения?» Как вы понимаете, Дина не любила осложнения. Они обязались прочитать инструкцию и задать вопросы, если возникнут. На том и порешили. Да, чуть не забыл. Я спросил, интересует ли их психотерапия? «Психотерапия мне не подходит. Слишком долго», — ответила Дина, держа в руках заветный рецепт. Иван послушно кивнул головой. Как я мог забыть? Она не любила тянуть кота за хвост. Мнение врача. Преждевременная эякуляция, ПЭ, как болезненный синдром, описан более 100 лет назад. И с тех пор остается самой распространенной мужской сексуальной проблемой. Первичное ПЭ характеризуется семяизвержением, которое всегда или почти всегда происходит до или в течение первой минуты после проникновения члена во влагалище с момента первого сексуального опыта. Приобретенная ПЭ сопровождается семяизвержением, наступающим в течение 3 минут или менее. В медицинской статистике упоминается, что ПЭ может возникнуть у каждого третьего мужчины хотя бы один раз в жизни. Исследования показали, что многие мужчины испытывают стресс, стыд и чувство вины, связанные с преждевременной эякуляцией. Классически считалось, что ПЭ основывается на психологических и межличностных отношениях, в значительной степени из-за тревожности и/или неудачного раннего сексуального опыта. За последние 2 десятилетия были выдвинуты новые гипотезы о происхождении ПЭ. Гиперчувствительность головки полового члена, нарушение регуляции спинномозговых нервов, нарушение чувствительности рецепторов серотонина, простатит, побочное действие лекарств. Эти гипотезы еще ждут подтверждения в крупномасштабных исследованиях. Возможно, вы уже заметили, что в этих историях не оказалось варианта, когда мужчина пришел с преждевременной эякуляцией и сразу захотел заняться психотерапией. Почему так? Все просто. Путь к психотерапевту-сексологу у большинства мужчин, столкнувшихся с ПЭ, пролегает через лекарственные реки и хирургические горы. Причем не так-то просто их обойти и перейти. Кому-то достаточно волшебной таблетки. Вот только результаты исследования, говорящие о том, что 79% мужчин перестали принимать лекарства от ПЭ уже через 6 месяцев, заставляют задуматься, правда? Цели психотерапии при преждевременной эякуляции. Если мужчина все-таки добрался до моего кабинета, не испортив себе карму операции или лекарствами, то ему открываются совершенно новые перспективы. Первое. Он учится контролировать и или задерживать эякуляцию. Второе. Обретает уверенность в своих сексуальных возможностях и не беспокоится о длительности полового акта. Третье. Преодолевает препятствия для интимной близости, после чего в отношениях исчезают межличностные проблемы, улучшается коммуникация. Преждевременная эякуляция всегда приводит к негативным последствиям, не только в сексе. Поэтому влияние результативной психотерапии мужчина ощущает во всех сферах жизни. Улучшаются отношения в паре, появляется разнообразие в сексуальных сценариях, повышается самооценка и эффективность в профессиональной деятельности, растет общая удовлетворенность жизнью. Как правило, мужчины удивляются всему тому, что я сейчас перечисляю. Ну, так уж устроен человек. Когда прищемил яички, трудно думать о чем-то другом. Конечно, хорошо, когда мужчина, как дирижер, умело управляет оркестром, принося удовольствие себе и партнерше. Но наши первые скрипки, эрекция и эякуляция, довольно сложные физиологические феномены, во многом зависят от тонких настроек психики. Если возникла ситуация, когда пик мужского наслаждения омрачается недоуменным, а то и злым взглядом неудовлетворенной партнерши, трудно пережить подобный дискомфорт. Послесловие. Не знаю, как сложились дальнейшие отношения у наших героев. Одно могу сказать точно. Неважно, какие методы лечения вы выберете. Все мы разные, путей к выздоровлению существует много. Главное понимать, что хорошая диагностика и отсутствие серьезных соматических заболеваний заметно повышают шансы на успех. А наличие поддерживающего партнера и психотерапия помогут справиться с преждевременной эякуляцией гораздо эффективнее. Опросник для самодиагностики преждевременной эякуляции. Внимание! Данное тестирование не предназначено для самостоятельного установления диагноза и лечения, но может выявить показания для обращения к сексологу. Варианты ответов «да» и «нет». Основные вопросы. Первый. Между проникновением и эякуляцией проходит меньше 1 минуты? Второй. Можете ли вы задержать эякуляцию? Третий. Чувствуете ли вы беспокойство, раздражение и или разочарование из-за своей преждевременной эякуляции? Если вы ответили «да» на первый и или третий вопрос и нет на второй вопрос, то рекомендуем ответить на дополнительные вопросы. Первый. Испытывали ли вы преждевременную эякуляцию с момента вашего первого сексуального опыта при каждой, почти каждой попытке и с каждым партнером? Второй. Испытываете ли вы сложности с эрекцией при проникновении? Третий. Есть ли у вас трудности с поддержанием эрекции до тех пор, пока вы не эякулируете? Четвертый. Вы когда-нибудь торопились с половым актом, чтобы предотвратить потерю эрекции? Пятый. Расстраивает ли партнершу ваша преждевременная эякуляция? Шестой. Избегает ли она полового акта? Седьмой. Приводит ли преждевременная эякуляция к ухудшению отношений в целом? Восьмой. Избегаете ли вы полового акта из-за страха преждевременной эякуляции? Чем больше ответов «да» вы получили, тем выше необходимость обращения к специалисту.